Глава 26. В этот момент вдруг словно прямо из воздуха выпорхнул буро-синий дрозд. Вспоров мглу пасмурного зимнего дня, он пронесся сквозь пламя костра и опустился на плечо Явора. Млавка испуганно отшатнулась, но брат удержал ее за руку. «Не бойся, он тебя не обидит. Это и есть мой мал», — сказал парень. «Так это твой волшень?» Глаза девочки удивленно расширились. «Дрозд?» «А ты думала, что у меня гриб какой-нибудь поганый будет?» — хмыкнул колдун. «Он красивый!» Мал издал в ответ одобрительный свист и перелетел на плечо девочки. «А у всех колдунов волшни есть?» — полюбопытствовала Млавка, осторожно дотрагиваясь пальцем до птичьей лапки. «Не у всех. Многим они без надобности», — ответил Риго, наблюдая за склонившим голову на бок Малом. «А ты себе для чего завел такого друга?» — продолжала осмелевшая девочка. Риго бросил странный взгляд на Яру и резко отвернулся, ничего на это не ответив. «Договаривай уж, друже, смысла нет недосказанное оставлять», — пробасил Далиль, подкинув в огонь суковатую палку. «Чтобы нечистью не обернуться», — сквозь зубы процедил Риго. «Да разве ж может человек нечистью стать?» — ахнула Млавка. А у Яры словно пелена с глаз спала. Вспомнила она, как демоница в полузасыпанном каменями ущелье называла Явора родственником, да про отца его говорила. Только разве возможно такое, чтобы тетенька Дарина с демоном где повстречалась? Она ж всю жизнь в поляне прожила, сколько Яра себя помнила. Всегда Дарина на виду была, всегда рядом, улыбчивая, ладная. Неужели все это время хранила тетенька тайну страшную и ничем себя не выдала? «Может, только сложно это, да и не всякий решится на такое». Риго с Далилем обменялись долгим взглядом. «Да, я-то не совсем человек». «Как это?» Млавка переводила глаза с брата на Яру, потом на Далиля, словно силилась прочитать на их лицах продолжение страшной сказки, обернувшись обылью. «Мать у нас с тобой одна, а отцы разные», — глухо бросил Риго. «Твой человек, а мой нет». Он наконец-то повернулся и посмотрел прямо на Яромиру. А та вспомнила, как Тайгуча скрежетала каменным ртом. «Одного взять в толк не могу. Зачем ты ослабил себя, отрезав часть силы?» Только сейчас вдовка поняла, о чем говорили Явор и демоница в том проклятом ущелье. Так вот, что такое мал — спасение от нечеловеческой части Явора. Яра хотела что-нибудь сказать, но не могла подобрать слов. Только эхом долетело откуда-то. «Явор?» «М-м-м?» «Выходит, мал недобрый?» «Мы с ним одного поля ягодки». И резкий, как порыв ветра, смех колдуна. Далиль же, окинув взглядом застывших у костра спутников, произнес: «Однако ж я не всю историю вам поведал. Осталась самая малость. И пока все рассказывал, картина начала складываться в моей голове», — раздумчиво сказал Далиль. «Мы с сестрой незаметны были, пока на болотах сидели под мощной защитой, в окружении непроходимой трясины и нечисти разной, населяющей те места. Мне уезжать приходилось по торговым и прочим делам. Астма на охоту бегала, но оставаться без меня она могла недолго. Мы ведь с ней связаны». «Она с тобой», — хмуро бросил Явор. «Ты ее питал жизненной силой, так выходит». «Как бы ни выходило, Рыго, а вечно так продолжаться не могло. Я за сестру, за каждого из вас готов и сердце, и жизнь отдать». Он поднял тяжелые веки и долгим взглядом посмотрел на Яромиру. «Но на болотах у нас бессмысленная жизнь получалась, пока Тайгуча не вмешалась и не забросила к нам Яромиру. Вот тут наш путь и открылся. Так что не вини себя, Рыго. Такова судьба наша». Далиль снова встал и пошел к реке, глухо бормоча: «Но прав же знабут, говоря, что мы сами свою судьбу вершим. Рождаемся без выбора, но вот куда сворачивать на распутье, то уже сами решаем. Каждое наше деяние отзывается далеким эхом. Каждый шаг оставляет след». Погруженные в раздумья путники двинулись следом за ним. И притихшая мшица тихонько потрусила за людьми. В молчании остановились у кромки лениво текущей прозрачной воды. Неподалеку фыркали и тихо о чем-то переговаривались кони, взрыхляя копытами глинистую почву. «Яра, Хаяти, звезда моя ясная на темных небесах!» Вдовка не сразу поняла, что Далиль обращается к ней. Вскинула голову и, пристально глядя на него с рвущим сердце чувством, замерла в ожидании, что он скажет. Рядом стоял Явор, и сейчас он напоминал Яромире темный, полный тайн лес. Напряженные, несгибаемые стволы деревьев, мощные корни, крепко держащиеся за землю, и уязвимая, трепещущая молодая листва. «Когда мы нашли тебя на болотах, я сразу понял, что ты не случайно там оказалась». Он сложил руку в кулак и пару раз жестко стукнул себя по груди напротив сердца. «Почувствовал, что сошлись наши дороги, и отныне каждый мой шаг с твоим отзовется. И умышленно позволил себе обманываться», — сказал Далиль. «Мне это было надо. Поймите меня правильно, друзья». «Ты любишь Яру?» Вопрос Млавки прозвучал тихо и очень серьезно. «Люблю. Больше жизни люблю», — отозвался чернобородый великан. И дальше говорил так, как текла в реке вода, свободно и открыто. «Любовь эта застит мне разум, делает слепым и глухим. Помните, что я говорил о счастье? Так вот, не боюсь признаться, что любить тебя, Ярра, — это счастье. Чувства мне сил придавали, сделали меня снова живым. И я не сомневался, когда проводил обряд, впуская Тайгучу в твои сны. Демоница — это истина. Она вытянула на свет все наши страхи, мечты, желания, что мы прятали сами от себя. Она слушала нас и узнала лучше, чем мы сами себя знаем. Тайгуча хитра, но и милосердна. Она сделала правильный выбор, забрав Асму. Она обещала ее вернуть, — горячо напомнил Явор. Тайгуча не лжет. Не лжет, никогда, — согласился Далиль. Такова суть демона Швии. Но и правды она не скажет, Рыго. В этом вы с ней похожи. А посему... Тяжело и неспешно протоптавшись сапогами по вязкой почве, он развернулся, обвел взглядом каждого из своих спутников. «Простите, друзья, но здесь наши с вами дороги расходятся. Я должен вернуть сестру. Никогда ее не бросал и сейчас не брошу». «Я помогу тебе», — твердо заявил Явор. «Плевать я хотел, сколько вам лет, из чего вы сделаны, кем родились и стали. Вы с Асмой родные мне люди, и если искать путь в новую жизнь, то только вместе с вами». Млавка всхлипнула и метнулась к брату. Обхватила за талию тонкими ручонками и прижалась изо всех сил, ощущая его потаенную силу и их скрытое, пока не полностью признанное им, родство. «Правильно, Явор», — произнесла Яромира, стараясь не выдать рвущихся наружу прямо из сердца чувств дрожью в голосе. «На роду вам написано одной дорогой идти». «Ишь ты, пророчица!» — колко бросил колдун. «Я владею чародейством, но в пророчество не верю. Верю только в долг, честь и истину». «Это и есть истина, а я не пророчица, Явор», — ответила Яромира. «Но что-то порой чувствую». Она повернулась к нему, подступила ближе, положила руки ему на плечи и заглянула в глаза. В них отражалось низкое небо, течение зимней реки и она сама. Ее выбившиеся из-под платка медовые волосы и летняя зелень глаз. «Поезжай вместе с Далилем. Не бойся за нас с Млавкой. Мы справимся. Пересидим где-нибудь, пока вы не вернетесь вместе с Асмой. А потом все поедем искать Серебряный город». «Ярко, в сказки веришь». Юноша крепко, неистово обнял ее, прижал к себе. Чувствовал жгучий, больной от ревности, но понимающий взгляд друга. Чувствовал податливость самой Яромиры. Она и откликнулась, и молчала, не решаясь словом разрушить что-то хрупкое, неясное. «Рыго, не совершай глупостей!» Голос Далиля пробил бы сейчас брешь и в камне. «Вези женщин в безопасное место, а самое безопасное сейчас у князя, он тебя примет. И что бы ни случилось дальше, у него в чертогах можно переждать любую бурю. Нет, к Михаю не поедем, передумал я». Легко и уверенно заявил Явор. Он улыбался, не сводя жадного взгляда с Яромиры. «Отвезу вас с Млавкой в травни. Там подождете, пока мы с Далилем не вернемся вместе с Асмой». «Ох и срамец ты, муженек!» Без ревности и злобы вздохнула Яра. «Думаешь, не помню, что в травне рыжуха твоя все рвалась? Седалище свое драгоценное укрыть там хотела». «И я надеюсь, что там мы ее и найдем», — ничуть не смутился парень. «Рози не образец благонравия и добродетелей, но свои понятия о справедливости у нее есть. Если помнишь, я спас ей жизнь, хотя бы в благодарность за это она не даст вас с Млавкой в обиду». «Да что она может против нелюдей с огнем, даже со всей шайкой своей?» Голос Яры звучал грустно. «Против них ничего. Но, сдается мне, как раз им дела нет ни до Рози с ее делишками, ни до вас с Млавкой. От обычной человеческой подлости и гадости защитить вас она вполне способна». «С чего б ей защищать-то нас?» — поморщилась вдовка. «Не было у бабы забот. Сами себя сберечь сумеем, уж научены кое-чему. Но если ты ей доверяешь, тогда есть в твоих словах резон. Некуда нам больше сейчас податься, разве что где-то в пещере отсидеться. Но покуда до гор доберешься...» — вздохнула Яромира. — Хочу с вами поехать, но понимаю, что стану пятым колесом в телеге. Посему так и быть. Вези нас в травне. Скоротаем время в тревожном ожидании с атаманшей. С ней бывало даже забавно. — О чем вы говорите? Какие травни? А озерные чертоги как же? Туда, выходит, мы вовсе не поедем? И что за атаманша? Млавка подергала Яру за рукав. Вдовка вопросительно посмотрела на Явора, тот озадаченно поскреб переносицу. А Далиль, выразительно шевельнув бровями в сторону друга, отправился сворачивать лагерь. Яра пошла следом за ним, оставив брата и сестру наедине. Пока Явор говорил с Млавкой, а та, насупившись, слушала и кивала, стоянку свернули, коней оседлали и нагрузили. Скорые сумерки подгоняли путников в дорогу. «Млава, точно знаю, что Асма была бы только рада», произнес Далиль, подводя к девочке коня сестры. «Бери коника себе. Он тебя знает, будет слушаться. Только ты с ним построже, управляй уверенной рукой». Млавка ахнула, сияющими глазами посмотрела на Яромиру, и та одобрительно улыбнулась в ответ. «Спасибо, Далиль, спасибо!» Девочка обняла великана, прижалась щекой к его тулупу. «Я буду беречь его, а когда Асма вернется, отдам ей коника, ты не сомневайся». «Я и не сомневаюсь», — он ласково погладил Млавку по голове. «Ну, давай прощаться покуда. Слушайся сестру, держитесь вместе, берегите друг друга». Далиль легко приподнял девочку и поцеловал в обе щеки. Она крепко обхватила его шею руками и что-то горячо, торопливо прошептала ему на ухо. На лицо великана набежала тень печали, он на миг прикрыл глаза, но, быстро овладев собой, опустил Млавку на землю. «Ярра, там в седельной сумке кое-какие вещички лежат. Потом посмотришь. Пригодятся вам в пути», — сказал он, подходя к своему коню. Яромира, сглотнув комок в горле, приблизилась к Далилю, встала перед ним и заглянула в бездонно черные глаза, в глубине которых будто всегда пылал огонь. «Найди Асму и возвращайтесь все вместе, живые и невредимые». Негромкими словами она будто накладывала оберег на дорогого человека. Далиль наклонился и приник губами к колбу Яромиры. Поверх ее головы встретился взглядом со смотрящим на них безотрывно Явором, обхватил одной рукой плечи вдовки и прижал ее к себе, не спеша отпускать. Мал, сидящий на ветке росшего над обрывом дерева, издал протяжный свист, вспорхнул, сделал круг над людьми и растаял в воздухе. «Я думаю, завтра к ночи тебя уже догнать», — сказал Явор другу, усаживаясь в седло. «Давай о месте условимся сразу, чтобы лишний раз не тревожить эфир чарами с посланием». «Завтрашняя ночь подходит», — согласился Далиль. «Надеюсь, к тому времени что-то уже разузнаю. А встретиться можно на перекрестье дорог у Сорочьего поля. Идет, мне как раз хватит времени добраться туда от травней». «Не гони, друг, устраивай девчонок наилучшим образом. Если что, я тебя буду ждать до полудня следующего дня в корчме Немая Сорока. Это неподалеку, в придорожной деревушке». «Знаю такую», — отозвался Явор. «Ну, до встречи, брат». «До встречи», — бросил Далиль, уже развернув коня и пуская его рысью. Путники проследили, как он исчезает в предсумеречной зимней мгле, и двинулись своей дорогой.